Глава 12. Мечты искусственного интеллекта. Все руки в крови, липкие, стянутые этой багровой коркой. Коннор зажимал рану от огнестрельного ранения в груди одного из офицеров, пока в зале для совещаний ждали медиков. Он говорил с раненым, чтобы тот оставался в сознании, а кровь так и била скользким теплым потоком ему в ладони. Видел, как стекленеет его взгляд, запомнил момент, в который личность стала просто телом. Когда это произошло, сам Райан лишился сил. Его захлестнула апатия. Он так и продолжал зажимать рану, а сердце офицера остановилось и перестало выталкивать кровь. Трое скончались на месте. Еще двоих медики не смогли спасти. Четверых раненых унесли на носилках в тяжелом состоянии. Плюс три трупа, зараженных нанитами. Как и в прошлый раз, Вэл расплавила нанитов в их черепах, а Райан в ступоре провожал взглядом погибшего у него на руках офицера, когда рядовые забирали тело. «Что могло их активировать? Упоминание сына Коннора?» — где-то фоном спрашивал чей-то голос. «Любая из фраз», — отвечал Хикс. «Мы говорили о тайнах Скайнета Т-5000, а зараженные нанитами пытались перестрелять тут всех, не только Райана». Видя потрясение парня, Вронский похлопал Коннора по плечу. Сказал что-то вроде «Привыкай, это война», но Райан не запомнил. Его мысли словно окаменели, застыли. Вокруг кто-то что-то говорил, кто-то куда-то шел. Райан этого не замечал. На несколько минут его окружил неразборчивый шум и неразличимая суета теней. Райан Коннор вынырнул из шока, когда отмывал кровь с рук в уборной дальше по коридору. Весь умывальник в багровых брызгах. Пальцы трясутся, в груди горит злость. Вэл смотрела на него через отражение в зеркале, стоя в дверях. Они встретились молчаливым взглядом. Вэл выглядела сочувствующей, хотя и не могла понимать, что сейчас чувствует Райан. Желая его поддержать, она заговорила первая. «Если бы мы не помогли обрушить здание на армию Скайнета, если бы дом упал не туда, куда нужно, погибших было бы в разы больше. Мы спасли больше, чем потеряли». «Понимаю. Только для меня это все не просто статистика. Я знаю. Почему для меня важнее человек, который умер у меня на руках, чем абстрактная тысяча спасенных и неизвестных мне жизней, Вэл? Особенность человеческой психики в том, что негативная информация раздражает ее сильнее, чем позитивная. Мне хочется что-то сделать, исправить все, изменить, а я не знаю как. Не знаю, с чего начать. Ты знаешь и изменишь, если не отпустишь это стремление, если не остановишься. Райан в этом сомневался, сомневался в себе. Но нет, по крайней мере, останавливаться он не собирался. Вэл ловко переключила его внимание. «Сейчас твои мысли перегружены эмоциональными раздражителями. Отключи их, сделай медленный вдох. И пойдем, поможешь мне подлатать плечо. Увидишь меня без костюма». «Что? Серьезно?» Дважды повторять Райану не пришлось. Он помчался за Вэл, и вместе они пошли искать мастерскую. Во дворе по рупору объявили, что сопротивление покинет штаб в 19:00. Личный состав всех подразделений должен собраться к отбытию за час. Еще час отвели на заправку всех транспортных средств и погрузку всех орудий и грузов. Хикса и Гира во всеобщей суматохе после перестрелки Райан потерял. Зато на плацу его нашел сержант Сильвертон и вручил нашивку с порядковым номером служащего отряда техком. Сержанта сопровождала рядовая Каплан. «Вронский приказал вручить», — торжественно сообщил Сильвертон Райану. «Ты теперь официально один из нас». «ДН-41019», — вслух прочитал Райан с нашивки. Я думал, в тех, ком принимают за особые заслуги». «Приказы не обсуждаются. Разве ты не знал?» — улыбнулся сержант. «Носи с честью. И пусть этот номер принесет удачу». «Поздравляю», — улыбнулась Каплан. «Что ж, спасибо. А Хикса и Гира не видели?» «Гир спросил меня, где может вздремнуть», — вспомнила Каплан. «Я ему предложила один из бронетранспортеров, чтобы не уехали без него». «Узнать транспортник легко. Твой Т-850 стоит возле него. Насчет остальных не знаю». «А Хикс и Вронски что-то обсуждают в координационной», — сказал Сильвертон. «Но тебе сейчас не нужно к ним. Смотри, вон в той третьей отсюда палатке получишь обмундирование и броню. Лучше забеги сейчас, пока они не свернулись к отбытию». «Еще мне нужно к инструментам, дело срочное». Райан неуверенно обернулся на Вэл и взглянул на ее поврежденное плечо, из-за которого заклинило руку. «Что нам понадобится для починки, Вэл?» «Сварочная горелка, верстак, молоток, кузнечные клещи, анкерный болтоверт». Сержант понял ее на полуслове. «Вам надо в ремонтный блок», — он зашагал вдоль палаток. «За мной, я отведу». «Они тоже собираются, без меня не сговоритесь». Сильвертон отпустил рядовую Каплан с мелкими поручениями, а сам провел Райана и Вэл через толпу снующих солдат, стоянку автотехники и сказал подождать снаружи у первых ворот длинного ангара. Целых 5 минут сержант договаривался с начальником техбригады. Договориться получилось, но выторговал он для Райана и Вэл только 15 минут. Сроки поджимали. Им разрешили воспользоваться третьим боксом. Сильвертон бодро салютовал Райану на прощание и поспешил вернуться к своим обязанностям. Уходя, он напомнил, чтобы Райан зашел за обмундированием, когда они с Вэл закончат здесь. А Райан поднял механические подъемные ворота третьего бокса, включил освещение и присвистнул. «Ух ты! Здесь больше порядка, чем в моем гараже в Тихом Севере». Инструментов тут было достаточно, хотя в более изношенном состоянии. Все лежало на своих местах, чтобы оперативно чинить военную технику. Атмосфера царила знакомая. Пахло машинным маслом и дизельным топливом, от которого приятно кружилась голова, совсем слегка, как от веселухи Гира. Вэл прошла по помещению, выбирая необходимые приборы. «Успеем?» — спросил Коннор. «Лучше не спешить». Вэл опустила ворота и заклинила шестеренки подъемного механизма ломиком. «Теперь мы не столь ограничены во времени». «Хитро», — лукаво усмехнулся Райан. Теперь Коннор немного расслабился, подзабыл кровавые события в зале для совещаний и сконцентрировался на деле. Мысли его всецело заняла Вэл. Он не знал, как она устроена, надеялся, что поломка окажется несложной, а ее технологии доступными для понимания. Потирая руки, он наблюдал, как Вэл прошла к верстаку, разложила необходимые инструменты и, сказав через плечо «начинаем», стала раздеваться. Именно так это назвал про себя Райан, когда увидел, что нанофлюидный костюм Вэл стал меняться. Сначала рукава костюма, будто расплавленный металл, потеряли четкую форму защитных наручей и наплечников, потекли вверх к плечам, укорачиваясь, складываясь, растворяясь, обнажая бледные матовые плечи. Дальше костюм оголил верх спины Вэл. Вскоре нанофлюидный костюм стабилизировался на уровне чуть ниже лопаток. Краем глаза Райан заметил, что сбоку и спереди костюм по-прежнему закрывал грудь Вэл наподобие корсета. Тут уже забылись все невзгоды, и он просто восхищался тому, как красиво переданы волнующие женственные линии в ее фигуре. Заметив, что Райан засмотрелся, она щелкнула пальцами здоровой руки. «Не отвлекайся, взгляни на левое плечо. Датчик в этой зоне вышел из строя, а мне сзади не видно. Целостность кожного покрова нарушена, появились трещины». Райан проделал усилие, чтобы вновь собраться с мыслями. Он приблизился к Вэл со спины и рассмотрел ее плечо и заклиненную руку. Конструкция ее плеч была не громоздкая, как у терминаторов, и казалась очень хрупкой, хотя и была выполнена из экстремально прочных материалов. «Есть вмятина вверху плеча в сторону лопатки, размером примерно с твой кулак. Трещин не вижу». «Хорошо». Собрав синевато-черные волосы впереди справа, Вэл предостерегающе взглянула на Коннора. «Не пугайся, дальше ты увидишь нечто странное». То, что произошло с кожным покровом Вэл, походило на сегментирование. Структурообразующие наночастицы, делавшие ее кожу цельной и гладкой, пришли в движение и быстро стеклись по плавным руслам между модулями к позвоночнику. Кожа Вэл, до этого казавшаяся единой, на самом деле оказалась состояла из скульптурно отлитых эластичных пластин полиуглеродного сплава, а наночастицы в зазорах, очевидно, выполняли функцию амортизации. Между пластинами в тонкой паутине освободившихся русел проглядывало внутреннее строение, отливающее как металлом, так и полупрозрачным блеском. Теперь Вэл гораздо больше походила на андроида. Лицо ее также перечертили плавные линии, отделившие нижние, верхние и боковые части лица. Такими же пальцами с раздельными фалангами из полиуглеродного сплава, между которыми мягко сгибались металлические шарниры, она отсоединила помятую заднюю пластину плеча и положила на верстак. Под внешней пластиной скрывалась подобная человеческой дельтовидной мышце, только лишенная крови прозрачно-сероватая эластичная деталь. Дельтовидная деталь тоже была повреждена. Вэл отсоединила и ее. Теперь взгляду Райана предстал оголенный суставной шарнир, с виду металлический и сложный, походивший по строению на настоящий сустав. Погнутый, но не так сильно, как дельтовидная деталь и плечевая пластина. К корпусу шарнира также присоединялись лопаточные и ключичные гидравлические поршни. «Я правильно понимаю, у тебя двойная двигательная система?» – догадался Райан. «Эндоскелет по старинке выполняет одну часть функций, а мышечные элементы – другую?» «Верно», – подтвердила она, довольная догадливостью Коннора. «Но повреждения, связанные со сдавливанием, могут заблокировать обе системы». Без поврежденных элементов Вэл даже смогла шевельнуть рукой, но функциональность была ограничена. «Все не так уж плохо», — сказала она. «А ты как, все еще хочешь помочь?» «Конечно». Вэл нащупала оптоволоконный шлейф обмена данными. Отсоединила его от туловища и попросила Райана открутить болтовертом центральный винт плеча. «Рука не отвалится?» «Не отвалится. Там пазовые подвесы и поршни». С болтовертом Коннор умел обращаться. Это был довольно тяжелый прибор на электроприводе, похожий на дрель. В Тихом Севере Райан только и занимался сплошными починками. Механический ремонт и слесарное дело он не считал чем-то сложным. Но тут Райан немного нервничал, ведь он не хотел ничего напортить. Конструкция Вэл была изящно спроектированной. Литые детали ее эндоскелета сложно совмещались друг с другом, и даже гнездо центрального винтового крепежа оказалось сложносоставным. Именно оно и деформировалось, нарушая подвижность руки. «Выкрутить винт. Легко сказать. Там оказался спрятан целый кубик Рубика, а точнее шарик из нескольких вложенных деталей. А каждый новый треск, щелчок и лязг казался Коннору оплошностью, после которой он давал косаря на Вэл, чтобы убедиться, что с ней все в порядке». Пока руки работали, голову Коннора заняли новые размышления. «Вэл». «Да, Райан». «А ты думала когда-нибудь о том, чем ты займешься, когда выполнишь все задания?» — спросил он, копаясь в ее плече. Вэл помолчала, глядя перед собой с толикой грусти в глазах. «Думала. Но статистическая вероятность того, что после окончания всех своих боевых задач я буду продолжать функционировать, слишком низка. Осознание этого не делает такой ход размышлений конструктивным. Ну и ладно, пусть не конструктивно. Назовем это лишь мечтой. Итак, о чем мечтает Вэл? Тебя это может рассмешить. Я не буду смеяться, обещаю, искренне заверил Райан. Я бы хотела найти место, которое смогу называть домом. Хотела бы жить на ферме, разводить скот, засеивать землю, смотреть, как ветер клонит траву на зеленых пастбищах, наслаждаться тишиной, ясным небом, наблюдать, как возрождается давным-давно забытый мир, как оживает природа и утверждается жизнь. Для меня это был бы символ того, что мои задачи выполнены, что мое существование оправдало себя, что я тебя не подвела». Когда Вэл говорила, ее взгляд переместился в пространство и растворился в умозрительных картинках за занавесом реальности. В этот момент, даже несмотря на облик андроида, зазоры и пластины в ее коже, Вэл очень походила на человека. Райан настолько остро это осознал, что решил ее проверить. «Скажи правду, это действительно твое личное стремление или в тебя заложено все это?» Образ в мыслях Вэл явно растаял, и она с легкой укоризной взглянула на Райана. «Личное, конечно». «Понял. Что ж, мне ни капли не смешно. Я удивлен. Потому что это очень простые вещи и немного сентиментальные. Но я понимаю тебя». После стольких лет войны ты хотела бы покоя. Нам сейчас такого не хватает. Мысль о том, что это возможно, кажется чудом. Хотя твои способности намного обширнее. Ты могла бы перейти дно океана пешком, забраться на самую высокую гору. Может быть, я это уже делала, ты не подумал об этом? А, ну да, может быть. Провозившись еще пару минут, Райан разобрался с плечом Вэл и с задачей справился. Вэл попросила нагреть газовой горелкой плечевой шарнир, после чего влезла пальцами правой руки в гнездо винтового крепежа, смяла горячий сплав своего эндоскелета, восстанавливая нужную форму, и сказала, чтобы Райан собрал суставной шарнир обратно. Подключив шлейф передачи данных, Вэл проверила руку, повращала плечом, поджимала кисть и несколько раз с поворотом разогнула локоть. Проверила кончиками пальцев тактильные сенсоры. Слегка скрипя, ее плечо вновь работало как надо, а рука полностью восстановила подвижность. «Ну как?» «Приемлемо». «Хорошо. В более подходящих условиях можем доработать, если понадобится». «Теперь нагрей горелкой мышечный элемент. Хорошенько раскали». «Он от этого не испортится? Температура будет не меньше 1500 кельвинов». «Не испортится. Это тугоплавкий материал». Что ж, Райан знал, что делать. Но прежде он с любопытством дотронулся до дельтовидной детали. На ощупь она оказалась точь-в-точь такой, как на вид. Невероятно гладкая и прохладная. На просвет можно было заметить, что вместо капилляров и волокон в ней угадывались узоры электропроводящих нитей. Райан зажал деталь в кузнечных клещах, включил газовую горелку и стал разогревать ее. А когда деталь стала похожа на раскаленное стекло, светящееся красноватым тепловым излучением, Вэл протянула ладонь здоровой руки. «Готово. Дальше я». Вэл придала нужную форму податливому раскаленному материалу и закрепила дельтовидную деталь над плечевым шарниром. Края синтетической мышцы соединились с другими аналогичными элементами в руке и лопатке Вэл. Энергообмен был восстановлен, и неподвижный полупрозрачный материал дельты вдруг зашевелился, будто живая бескровная мышца. «Почти готово», — обрадовался Райан. То же самое они проделали с внешней плечевой пластиной. Райан сказал, что он сам ее установит, когда пластина остынет. Вэл не возражала. Элемент кожного покрова закрепился довольно легко. Наночастицы устремились от ее позвоночника и заполнили зазоры между поверхностными пластинами, восстанавливая целостность кожного покрова. Пришло время отпустить Вэл, а Райану, конечно, не хотелось. Он завис над ее плечом, продолжая держаться за него, не то робко, не то нагло. «Как ее звали?» — спросил он о девушке, чью внешность получила Вэл. Положив ладонь на руку Райана, Вэл заверила. «Она сама тебе скажет. А кем она мне была?» «Однажды ты сам это решишь, но ты в 2057 году надеешься, что, отправляя меня в прошлое, у тебя получится изменить и ее судьбу. А значит, тебе в настоящем предстоит еще многое сделать». Столько всего в этот момент кипело у Райана в душе. Столько приятных чувств и столько пугающих предчувствий. Бабах! Кто-то попытался поднять ворота, но ломик в шестеренках подъемного механизма не позволил им сдвинуться с места. «Все, время вышло!» — раздался резкий голос начальника бригады техников с улицы. Он забарабанил по воротам. «Что за черт? Открывайте!» «Пойдем, пора менять будущее, Райан». Небольшой разряд тока ударил Райана в ладонь. Парень тут же отдернул руку от Вэл. «Ты это специально?» Она лишь усмехнулась. Костюм вновь покрыл ее шею, плечи и руки, приняв привычную форму. Вэл прошла к заклиненному механизму и достала ломик. Ворота тут же поднялись. Увидев девушку и парня, начальник бригады упер руки в бока. «Даже не спрашиваю, чем это вы тут занимались, но живо выметайтесь отсюда. Нам объявили, что мы все срочно должны покинуть объект. Срочно!» «Почему? Что случилось?» — спросил Райан. «Сюда направляется новая волна железяк», —